ใจเรา Медитация на свет Зажгите свечу и поставьте перед собой. Или представьте себе пламя свечи. Сядьте на коврик в удобной позе. Ноги скрещены, спина прямая, руки лежат на коленях. Полностью расслабьте все тело, голову, шею, грудь, живот, руки, ноги. Дыхание ровное и спокойное. Смотрите на пламя свечи. Закройте глаза и мысленно произнесите 3 раза. Представьте, что свет свечи приближается к вам. Он входит в голову через область между бровями и опускается в центр груди. Представьте, как божественный свет струится из центра груди, из вашего духовного сердца. Свет очищает и освещает сердце. Сердце наполняется божественным светом и открывается, подобно лепесткам лотоса. Свет наполняет собой всю грудь, с каждым вдохом больше и больше. Свет расширяется, очищает все внутренние органы, освещает живот. Теперь все туловище наполнено светом. Свет движется вверх, освещает горло. Он наполняет собой всю голову, освещаются глаза, свет струится через глаза, ваше зрение очищается. Теперь глаза будут видеть в каждом человеке, во всем окружающем мире то, свет очищает уши, очищает слух. Ушам приятно слышать мягкие, прекрасные звуки. Теперь вы будете слышать только хорошее. Свет очищает нос. Вы вдыхаете приятные запахи. Свет очищает рот, язык. Теперь вы будете говорить мягко и ласково со всеми. Вы будете говорить только правду. Есть чистую, сатвическую пищу. Свет насыщает собой каждую клеточку мозга. Он становится чистым, ясным и спокойным. Теперь вы будете думать только о хорошем и добром. Свет расширяется, он освещает руки, наполняется светом плечи, локти, кисти рук. Теперь ваши руки будут совершать только добрые, праведные действия, полные любви, сострадания и милосердия. Свет струится по ногам, наполняет их своим сиянием, освещаются бедра, колени, голени, ступни. Пусть ноги ведут вас только в хорошие, добрые, святые места. Все ваше тело наполнено божественным светом. Божественной любовью. Мысленно вы можете увидеть в лотосе вашего духовного сердца образ возлюбленного Господа. Тот образ, который вам особенно близок и дорог. Погрузитесь в его созерцание. Бог — это любовь. Каждым вдохом свет становится все ярче, интенсивнее. Он переполняет вас. Позвольте ему выйти за пределы вашего тела. пусть он распространяется вокруг вас. Мысленным взором увидьте, как свет наполняет все пространство вокруг. Комнату, дом, улицу, город, страну. Пошлите мысленно свет божественной любви вашим близким, родным, друзьям, знакомым, тем, кто нуждается в помощи, поддержке, исцелении. Пошлите свет и тем, с кем у вас сейчас конфликтные, напряженные отношения, нет взаимного понимания. Давайте пошлем свет и любовь каждому человеку, живущему на земле. Каждой живой душе, всему живому. Мысленно увидьте, как свет освещает всю землю. Он наполняет собой весь мир, всю Вселенную. Сосредоточьте внимание на центре груди, вашем духовном сердце, в котором отражается теперь весь мир. Ощутите, как свет божественной любви вечно и неизменно пребывает в вашем сердце. Пусть оно будет всегда открыто любви и свету. Да будут счастливы все существа во всех мирах. Да будут счастливы все существа во всех мирах. Да будут счастливы.